Глава 11. Пройдя круг, жизнь закольцовывалась. Меня опять везли в казенный дом строгие люди, и вновь в моей жизни была мадам Хасаншина. Пролетка резво катила по Кунгурской, а два человека с обеих сторон крепко держали меня за руки. Больше всего мне было жаль Виктора Тимофеевича. Он принарядился по случаю моего первого публичного концерта и пришел с букетом, который так и не смог мне подарить. Перед выступлением он волновался гораздо больше моего, заставил в левый карман положить серебряный пятак и трижды поцеловать сцену. Наверное, он ожидал триумфа, по крайней мере, фотосинтеза, а вышел форменный скандал. Аню тоже было жаль. У нее было лицо, как у ребенка, ехавшего на ярмарку кататься на каруселях, а попавшего на фабрику по выделке кож. Она же ничего не знает обо мне. Нет, я ей, конечно, рассказывала и про детство, и про свою семью, и про тетеньку Турову. Свой пермский период я подавала ей в облегченной интерпретации, без публичного дома и тюрьмы. Для нее у меня был жених, а мой сердитый папа не давал благословения, и потому мне пришлось бежать из дома. Впоследствии мой жених оказался уже чьим-то мужем, но с этим знанием возвращаться домой было еще хуже. Мы остановились возле здания бывшей семинарии, и меня прямо-таки поволокли внутрь, хотя я и не сопротивлялась. В кабинете уже находились несколько военных и мадам Хасаншина, которая, увидев меня, возбужденно заколыхалась. «Точно она, точно она, ваше высокобла... простите, великодушно, товарищ командир!» Только прическу поменяла, а так никаких сомнений. И ведь какая редкая нахалка, посмотрите на нее! Она удивительно легко соскочила со стула, подскочила ко мне и быстрым отработанным движением схватила меня за волосы. Голову словно обожгло кипятком. Она с наслаждением стала таскать меня за волосы из стороны в сторону. В комнате было несколько мужчин. Все они с интересом следили за нами, и никто не шевельнулся, чтобы за меня заступиться. Только одобрительно зашумели. Что было делать? Я пнула ее острым носком туфли по надкоснице. Этому приемчику меня научила тетенька Турова. Так, на всякий случай. Хасаншина крякнула, как кожаный диван, на которой с размаху садится толстый человек, и отпустила меня. Надо было менять диспозицию. Я вскочила со стула и отбежала за стол, стоящий посредине комнаты. Мы немножко побегали вокруг стола, под ликование военнослужащих. Потом остановились. Хасаншина дернулась, будто хочет обогнуть стол вправо. Я была настороже и сделала шаг вправо. Она влево, я туда же. Преимущество было на моей стороне. К тому же она уже запыхалась. Тогда она перегнулась через стол и плюнула, ну, промахнулась. А я схватила со стола чернильницу и метнула в нее, и попала. И не только в нее. Красивая изогнувшаяся змейка синих чернил угодила на гимнастерку мужика, который хохотал раскатистее всех. Он тут же заткнулся, как будто его выключили. И, перейдя в другой режим, изощренно заматерился. Нас с Хасаншиной тут же растащили в разные стороны. Мадам тяжело дышала, пошла красными пятнами и изрыгала из себя какие-то древние языческие проклятия. «Тихо, бабы!» — рявкнул вошедший щуплый мужичок. Хасаншина и облитый чернилами человек в раз замолкли, а я и так молчала. «Что у вас тут за бордель?» Он явно был в курсе профессии мадам Хасаншиной и специально так сказал, чтобы повеселить публику. «А ну, живо, рассказывайте, что тут у вас произошло». Хасаншина немедленно перекинулась в свою вторую ипостась, добропорядочного насекомого. Она говорила, слегка извиваясь. «Примерно год назад эта девица сняла у меня лучшую комнату. Я с ней, как с родной, обедами ее кормила наилучшими. Виноград этой кукле купила. Ее отец... царский генерал в Петрограде живет. Она ему даже 3 телеграммы за мой счет послала. А у девушек моих она все выспрашивала, что где находится, да что за люди в Перми живут, явно шпионка. Не случайно она тут отирается. Ой, не случайно. Я с ней, как с благородной, а она мало того, что укатила и не заплатила, так еще и лучшие платья мои украла, драгоценности, сбережения. Все-все с собой прихватила, мерзавка этакая». От возмущения я даже не могла понять, что для меня хуже — быть дочерью царского генерала, шпионкой или воровкой. Мужичок довольно улыбался. Такая рыба в руки приплыла, да еще с хвостом, как у русалки. «Разберемся», — говорит он, — «эту в камеру», — и показал на меня, — «а эту допросить подробнее». Я пыталась что-то сказать, но меня уже опять подхватили под руки и вновь бесцеремонно поволокли. В камере нас оказалось трое. Одна женщина с иконописным, но каким-то безумным лицом, ритмично стукала головой о стену. Другая меланхолично заплетала косу. Я не знала, к кому присоединиться. Мне хотелось и побиться головой о стену, и меланхолично смотреть перед собой невидящим взглядом. Выбрала третья. Опять стала спрашивать. Та, что с косой, охотно очнулась и стала отвечать. Оказалось, мы находимся в здании ЧК, чрезвычайной комиссии. Ирина, так она представилась, дочь чаеторговца Воронова. И за что находится здесь, не знает. Ей сказали, что она будет заложницей. В этой камере Ирина живет уже месяц. Соседки все время меняются. Наверное, их расстреливают каждое утро. Днем приводят новых, а на утро их тоже убивают. Из этого я поняла, что она тоже, как и бьющаяся головой о стенку, сумасшедшая. Как это можно без суда людей расстреливать? Да в таких количествах. Где это видано? Про нашу соседку она рассказала леденящую душу историю. Фамилия ее Смирнова. Она жена мотовилихинского рабочего Ивана Смирнова. Когда в 1905 году в Перми были крупные беспорядки, его тоже арестовали. Она, недолго думая, пошла в жандармское управление и выдала всех его товарищей в обмен на то, чтобы его отпустили. Ивана освободили, а всех, на кого указала его жена, сослали в Сибирь. Когда в Перми к власти пришли большевики, то захватили они не только почту, телеграф и телефон, железнодорожную станцию и так далее, но в целости и сохранности все жандармские архивы за чуть ли не 100 лет. Там-то и обнаружили интересные записи. Сегодня ей объявили, что завтра расстреляют. Причем сделает это собственноручно ее муж перед лицом своих товарищей. «А дети-то у них есть?» — зачем-то спросила я. «Как нет? Трое!» «Да нет. Не может быть, чтобы ее расстреляли. У меня в голове эта история не укладывалась. Она же сделала это из любви, потеряла голову и все такое. Это же понимать нужно». Ирина улыбнулась какой-то русалочьей улыбкой. Из тех, что и не улыбки вовсе. И перед тем, как погрузиться в свою меланхолию, сказала только: «Вот увидишь». Я не могла уснуть. С одной стороны, во мне еще не мог улечься внутренний вихрь, вызванный выступлением. По инерции он все еще крутился. Чувство одновременно и усталости, и силы, наверное, было тем самым знаменитым фотосинтезом Виктора Тимофеевича. С другой стороны, я уже придумала выход из этой ситуации, но лихорадка опасности била во мне, как пузырьки газа в шампанском, сквозь все внутренности. В 6 утра меня повели на допрос. Мужичок крутил самокрутку и хитро щурился. Я не стала ждать наводящих вопросов и сразу перешла к наступлению. «Товарищ, я не понимаю, в чем дело». «Попалась птичка», и он выпустил дым мне в лицо. Примерно то же я слышала от следователя, когда меня поймали с пачкой революционных листовок. Мы смотрели друг другу в глаза, и я понимала, что должна выиграть этот бой. Он первым отвел глаза. «Давай, пиши, губерния. Жги, трави траву». Я не поняла, что он хотел этим сказать, но произнесла: «Мне действительно в конспиративных целях пришлось остановиться в публичном доме этой мадам, потому что я обнаружила за собой слежку, да, и наговорить всяких глупостей. Надеюсь, она вам сообщила фамилию моего псевдопапеньки Кутузов, не так ли? Драгоценности я ее не крала, сбережений тоже. А как только все улеглось, дошла до тайника и забрала листовки. Здесь и была схвачена городовым Николенко. Об этом все пермские газеты написали. Можете проверить, 2 ноября 1917 года. Да и мое дело должно сохраняться в архиве. Я там шла под псевдонимом С.Р. Было видно, что мужичок не знает, что теперь делать. Поэтому он глубокомысленно постукал карандашом по столу и сказал: «Так-так, Проверим, но если врешь, то мы тебе покажем, что с тобой будет». По всей видимости, воспитательная процедура была намечена заранее, и отменять ее сейчас, при вновь вскрывшихся обстоятельствах, мужичок не видел необходимости. И меня повели в расположенный недалеко архиерейский сад. Рядом с вырытой ямой стояли мужики в черных и серых одеждах. Словно наниматься куда пришли, подумалось мне. Возле ямы стояла моя соседка по камере, Смирнова. Она была словно в лихорадке, взгляд ее блуждал, а на лице была испарина, как у лошади, которая долго перед этим бежала. «Именем революции», — начал читать какую-то бумажку один из них, — «Смирнова Анна Федоровна за предательство рабочего класса приговаривается к смерти через расстрел. Приговор в исполнение будет произведен Смирновым Иваном Степановичем». Вышел коренастый мужик и, усмехнувшись, поднял руку с револьвером. Анна смотрела ему прямо в глаза. Затем подняла руку, словно хотела что-то сказать. И тогда он выстрелил. Она стала оседать и некрасиво упала. Ноги ее мелко затряслись и задергались. Изо рта пошла розовая пена. Она подняла голову и уже бессмысленным взглядом посмотрела куда-то в бок. Он выстрелил еще раз. Тогда она вздрогнула еще раз всем телом и замерла. Кто-то хлопнул Смирнова по плечу, и они, отойдя, достали кисеты и стали крутить самокрутки. Кто-то подошел к женщине и плюнул на нее. Потом ее взяли за руки, за ноги и сбросили в яму. Стук был такой, словно бросили мешок с картошкой или какой-то иной неживой предмет. Меня привели обратно в камеру. Ирина встретила русалочьей улыбкой. Я села на солому. Хотелось биться головой о стену. Я не могла поверить, что увиденное происходило на самом деле. Эта картина снова и снова всплывала в голове, и не было сил остановить эту адскую пытку. К вечеру меня опять привели к мужичку. Уже по поведению охранника я поняла, что дело сдвинулось в мою пользу. Мужичок затарахтел, как автомобиль «Форд». Мы ведать не ведали, что у нас в Перми оказалась птица такого полета. Нашли мы дело ваше, там и вырезки из газет были, и показания Шпика о том, что вы возглавляете революционный кружок медицинского факультета нашего университета. Произошла ошибка. Мадам Хасаншина за клевету уже арестована, а вас мы, конечно, отпускаем. А как вы ее приемчиком-то из французской борьбы саданули, а? Любо-дорого вспомнить. Одно я не могу понять, почему вы до сих пор никак себя не обнаружили в нашей местной партячейке. Я не была готова к этому вопросу. Хуже того, рот тоже не открывался и сам ничего спасительного не произносил, как это было в прошлые разы. Сказала я. Понял. «Понял», — перебил мужичок. «Вы связаны лично с товарищами из центра и держите с ними связь по своим каналам». Я кивнула. Он бойко вскочил и затряс мою руку. «Передайте им, что мы здесь, на месте, изо всех сил боремся с контрреволюцией. А досадное недоразумение, произошедшее с вами, — это результат исключительно рвения». Я опять кивнула и брезгливо выдернула руку. «Я могу идти?» Мне даже дали пролетку, чтобы довести до дома, что, наверное, было верхом галантности. С наступлением сумерек в Перми по декрету прекращалось уличное движение, и потому меня сопровождали трое красноармейцев с винтовками. Я подумала, куда мне ехать, и решила к Рубцовым, только к ним. Как я могу остаться сегодня одна после всего произошедшего? К тому же уже началась мода на ночевки в чужих квартирах. Люди опасались арестов и старались обезопасить себя таким немного детским способом, как будто играли в прятки. В комнате сидели Аня с мужем, Юра, Сергей и пара человек с моей кафедры. Как мне надоели эти немые сцены. Лучше бы их больше в моей жизни не было. Увидев меня, они закричали, как чайники. Так мне, по крайней мере, показалось. Они всерьез думали, что меня уже расстреляли. «Это было недоразумение», — пролепетала я. И они продолжали кричать, как птицы над рекой. «Всех кругом расстреливают!» Возбужденно кричал Юрий. «Всех! Зоя! Зоя! Зоя!» — визжала Аня. мы так за тебя переживали», — вторили ей Сергеи. И они стали рассказывать истории, одну другой страшнее, как в Кунгуре взяли в заложники 20 человек из бывших купцов, и все они пропали, только 5 обратно живыми вернулись. А помнишь, на Пасху колокольный звон был? Аня говорила широко раскрытыми глазами. Так ведь это, оказывается, забастовка попов была. И за нее архиепископа в июне убили. Повезли в Мотовилиху и в лесу остановились, да и заставили его самого себе могилу копать. И еще из других приходов много священников арестовали, сказывают за то, что они против советской власти. Оказалось, что из нашего университета тоже арестованы несколько человек, и судьба их неизвестна. А все пучи это было, к одному из Сергеев приехали оттуда родственники и рассказали вообще нечто несусветное. Стали там людей в Красную армию мобилизовывать, а народ-то не хочет. Там же староверы. Да и не в том дело. Там люди испокон веков общиной жили. Дела полюбовно решали, с уважением. А тут трах тебе дох, вынь да положь. Люди взяли косы, наделали в кузне кистеней, ружья у кого были собрали и сопротивление организовали. Порешили 45 красноармейцев, которые за пополнением приехали. Глаза им выкололи, руки отрубили. До сокрестных властей в этот отряд много людей влилось. Чуть ли не на 2000 человек в конечном итоге. Да люди-то все крестьяне. Этим многое сказано. Стала пора урожай убирать. Август же. Они решили разойтись. Внутренний бунт пошел. Мол, давайте оружие сложим. И они сами руководителей-то своих и выдали. Те спали безоружные, когда их свои же арестовали. Только один самый главный успел убежать, а тут и красные. Расклад такой, за 47 красных в первую же неделю 80 человек расстреляли, еще 200 арестовали. Я опять хотела сказать, что не может быть, но вспомнила бьющиеся в судороге ноги Анны Федоровны Смирновой и промолчала. Пока я пела, жизнь сдвинулась в какую-то страшную сторону. И в глаза катит даже не зима, а неизвестно что, может быть, даже самая настоящая смерть. Вскоре я получила еще одно неприятное известие. Университет уплотняли. Это значит, мне предстоит найти себе новое жилье. Это было легко. Аня уступила мне одну из комнат двухэтажного дома на Покровской. Плохо было другое. Я перестала петь. Совсем. Словно закрылась дверь на тяжелый засов. Точно отрезали мне голос, как косу. Виктор Тимофеевич сказал, что такое бывает, чтобы я не отчаивалась. Еще подарил мне красивую брошь на память о первом выступлении. «Дождичек в дорогу — это к добру», — сказал он, излагая одну из своих теорий. «И, может, даже хорошо, что такая ерундистика случилась. Хороший знак. Что-нибудь мелкое плохое в самом начале должно было произойти, оно уравновесит большое хорошее. То, что еще будет впереди. Жизнь к песням больше не располагала. Цены дорожали, и не было даже самого необходимого. Продукты привозили мешочники, и нужна была немалая сноровка, чтобы добыть, к примеру, масло или соль. Жизнь стала совсем простой, если не сказать примитивной. Однажды мы с Аней поехали в Нижнюю Курью менять одежду на хлеб. Дорога была длинная, и я по пути рассказывала о своих разговорах с профессором Гондлевским. Раньше об этом как-то не заговаривалось. Мы стали обсуждать женские стратегии. Уильяма Блейка, вспомнили убитую Смирнову. «Не нужно для мужчин ничем жертвовать», — сказала Аня, «потому что, когда начинаешь это делать, происходит нарушение мирового баланса. В чем тут дело, не знаю. Но все истории, в которых женщина ради любви совершала какой-нибудь предосудительный поступок, заканчиваются печально. Только на время и можно удержать любовь такой ценой». И я сжалась, вспомнив свою эпопею с Георгием. Я нарушила мировой баланс, и этот баланс двинул меня по башке, да так, что едва жива осталась. А Аня продолжала. И еще мужчины абсолютно безжалостны. Эту женщину можно удержать, разжалобив. А мужчины, наоборот, когда видят, что женщина, допустим, заболела, нуждается в уходе, быстрее стараются от нее избавиться. Ну, тут ты не права. Я действительно знала массу обратных примеров, но Аня ничего не хотела слышать. У нас девочка одна заболела чахоткой, ее тут же жених бросил. Тогда она решила отравиться, но не до конца, чтобы у него была возможность передумать и вернуться. Она выпила уксусные эссенции. Действительно, осталась жива, но только говорить уже никогда не сможет. А он к ней так и не вернулся. Пошел дождь, и мы решили попроситься в какую-нибудь избу, чтобы его переждать. Угрюмый мужик, из-за которого выглядывала пара вертлявых ребятишек, спросил нас: «А вы, барышни, за кого будете, за белых или за красных?» «Мы за Уильяма Блейка», — звонко ответила я, ни на секунду не замешкавшись. Он с минуту переваривал услышанное, потом сделал широкий жест, приглашая нас зайти. В сенях мы с Аней дружно засмеялись. Уильям Блейк действительно спасает дев в самых разнообразных ситуациях. Хотя профессор имел в виду, кажется, что-то другое. Мы жили как во сне. Все кругом было каким-то нереальным и слишком быстро менялось. Под новый 1919 год Пермь заняли белые войска. Они шли в ладных полушубках, с бело-зеленой лентой, на ушанках, а вместе с ними в город пришли и сливочное масло, и белый хлеб, и какая-то видимость старого порядка. Однако слухи по городу ходили прежние, про десятки расстрелянных, на этот раз красных. Я работала на кафедре, занималась хозяйством и очень уставала. Отсутствие водопровода и центрального отопления мигом вытесняет все другие мысли. Пока печку затопишь и сваришь чего-нибудь поесть, нужно бежать на работу. С работы прибежала: руби дрова, опять топи печку, носи воду и так далее. Постирать — вообще целое приключение. Я и не знала раньше, что это такая трудоемкая операция. Однажды Аня вернулась с рынка, сама не своя, и протянула газету. На третьей полосе стояло мое фото. То самое, где я улыбаюсь улыбкой Монны Лизы с шалью на плечах. Подпись гласила: «Разыскивается красная боевая террористка, знающим о ее местонахождении награда 100 золотых рублей. В случае, если в течение недели эта террористка не будет поймана, будут расстреляны 10 человек из числа заложников». Внезапно мне стало очень скучно. Перед глазами всплыли дергающиеся ноги Смирновой. И я не знала, что говорить Ане. И не хотела больше ничего придумывать, потому что вранье мое росло и приносило только все более и более разрушительные дивиденды. А правду рассказать было невозможно, тем более Ане. Она смотрела на меня изумленно и выжидательно. Потом как-то смешалась и говорит: «Пойду самовар поставлю». А я пошла в свою комнату и стала собирать вещи. Завязала аккордеон в платок, брошь, которую мне Виктор Тимофеевич подарил, нацепила на платье, надела теплую кофту, перекрестилась. Сняла брошь и оставила ее на комоде, а не в подарок. И вышла на улицу. И опять бежала. Хотя и не буквально. На этот раз я точно решила во что бы то ни стало вырваться из лап этого проклятого города. Прочь отсюда. Я никогда не буду здесь в безопасности. Всегда со мной тут будут происходить дикие, несправедливые вещи. Это место моего бессилия и унижения, моей лжи и неудач. Что за несчастная моя судьба? Да, я была виновата. Но отчего же так долго терзать меня за то, в чем я уже 100 раз раскаялась? Прочь из Перми.